Джет сильно привязался к Бомонам и их дому. Он работал у матери Тома, когда родился малыш. Теперь он был за садовника, присматривал за домом, а время от времени исполнял обязанности официанта и водителя. Том относился к Джеду как к отцу. Том представил его Саванне, чтобы она знала его имя, и представил также Фореста, молодого студента. Мужчины потащили в дом ее чемоданы. Пока Том расплачивался с таксистом, Саванна стояла рядом, с нетерпением оглядываясь вокруг. Том приказал отнести ее чемоданы в голубую гостевую комнату. Это была самая просторная и элегантная из четырех гостевых комнат, которые имелись в доме. Ей будет хорошо там, сколько бы ни продлилось ее пребывание. Там найдется место, где можно похихикать с подружками, которые у нее появятся в новой школе. Саванна вошла в дом следом за Томом. В холле с высоченного потолка свисала гигантская хрустальная люстра, которую первоначальные владельцы привезли из Франции. А такие широкие лестницы, как здесь, Саванна видела только в кино. Теперь она смутно припоминала, как сбегала по ней вместе с матерью, когда они куда-то торопились. Ее комната была тогда расположена рядом с родительской, а дальше по коридору находилась комната братьев. Саванна смутно помнила хорошенькую розовую комнату, залитую солнечным светом, полную мягких зверушек и других игрушек. Мебель там была обита английским вощеным ситцем в цветочек. Комната резко отличалась от комнаты, обставленной для Саванны матерью в Нью-Йорке, простой, современной и окрашенной в белый цвет. Со времени их возвращения в Нью-Йорк в комнате ничего не изменилось. В какой-то степени этот стиль отражал тогдашнюю опустошенность матери. Ее жизнь представляла собой чистую страницу, и, по мнению Саванны, их квартира так и осталась чистой страницей. Мать Саванны была теплым человеком, но их дом теплым не был. А в тысячи дубов чувствовались традиции. Было множество эффектных старинных вещей, переходящих в семье по наследству, и во всем ощущалось великолепие. Алексе здесь жилось хорошо, и в течение 7 лет это место оставалось ее домом. Саванне здесь тоже было хорошо. Отец провел ее в гостиную, выдержанную в таком же напыщенном стиле и тоже полную старинных вещей. Здесь висела еще одна великолепная люстра, а мебель была обтянута изящной парчой. На стенах висели семейные портреты, везде стояли статуи и вазы с цветами. В комнате приятно пахло, и, как заметила Саванна, абажуры и шторы здесь были отделаны шелковой бахромой и кистями. Это напомнило ей Францию. Все содержалось в безупречном порядке, но вокруг ни души. Не видно ни Луизы, ни их с Томом дочери. В комнате стояла гробовая тишина. Они прошли через огромную столовую, где на каждой стене висел портрет одного из генералов Конфедерации, их предков. Том проводил Саванну на кухню, просторную, светлую, очень современную, и сказал, что она может поесть там, когда захочет. Еду готовили кухарка и 2 ее помощницы, но их тоже не было видно. Дом словно вымер. Оставив Саванну в ее комнате, Том отправился в спальню, расположенную в конце коридора, и обнаружил там Луизу, которая растянулась под балдахином громадной супружеской кровати с мокрой салфеткой на голове и с закрытыми глазами. Она слышала, как он вошел, но ничего не сказала. «Мы приехали», — просто сказал он с порога. Время от времени он спал в своем кабинете, когда жена плохо чувствовала себя, а это означало, что они не разговаривают друг с другом. Ее мигренями и нежеланием отца беспокоить мать объясняли Дейзи тот факт, что они не спят вместе. Они пытались скрыть от нее, что их брак весьма неустойчив. Она была еще слишком мала, чтобы понять это. По крайней мере, так они думали. «Луиза», — произнес он чуть громче, не получив ответа. Он знал, что она не спит. Она лежала, стиснув зубы, полностью одетая. Розовый костюм от Шанель с розовой блузкой украшало множество рюшечек, а черный с розовым туфельки, также от Шанель, валялись сброшенные в торопях возле кровати. Скорее всего, Луиза нырнула в постель, схватив мокрую салфетку, когда услышала их шаги по коридору. Она не имела ни малейшего желания приветствовать Саванну. Нечего ей здесь делать, никто ей не рад. «У меня мигрень», — заявила она с таким же сильным южным акцентом, как у него. Вся семья жила в Чарльстоне уже несколько сотен лет, а ее предки изначально прибыли в Новый Орлеан и перебрались в Чарльстон только перед гражданской войной. Их биографии, корни и традиции были прочно связаны с югом. Никому из них и в голову не пришло бы жить не здесь, а где-нибудь в другом месте. Семилетнее пребывание в Далласе, когда Луиза бросила Тома, было для нее мучительным. Она считала техасцев людьми нецивилизованными и вульгарными, но зато в большинстве своем они были людьми богатыми, по крайней мере те, с кем она встречалась, будучи замужем за одним из них. Но, как она любила говорить, хотя у них были деньги, они и понятия не имели о том, что такое хорошие манеры. Луиза страдала снобизмом и считала эталоном все южное, а у техасцев и деньги были новые, и не было ни многовековой истории, ни чувства собственного достоинства, в отличие от жителей Чарльстона. «Ты должна выйти и поздороваться с Саванной», — твердо сказал Том, не проявляя ни малейшего сочувствия к ее головной боли, которой он ни капельки не поверил. «Она в голубой комнате». «Немедленно выставь ее оттуда», — сказала Луиза. «Эта комната предназначена для важных людей, которые приезжают к нам, а не для ребенка. Помести ее в одну из комнат наверху, пусть живет там». Она говорила все это с закрытыми глазами, причем двигались только ее губы. Речь шла о комнате служанки на чердаке, и Том, возмущенный сказанным, тем не менее не удивился. Утром Луиза по телефону объявила войну ему и Саванне. «Она будет жить в голубой комнате», — решительно сказал он. «Где Дейзи?» «Спит». Он взглянул на часы. Было половина десятого. «В такое время? Что ты с ней сделала? Напоила снотворным? Она не ложится спать раньше 10 часов». «Она устала», — заявила Луиза, наконец открыв глаза, но не делая попытки встать. «Что ты ей сказала?» — допытывался он. Том понимал, что это только начало. Ему ли не знать, на что способна Луиза? Порой она вела себя отвратительно. Тому стало жаль Саванну. Он привык к вендетам и злобным выходкам жены. А Саванна была к этому непривычна и представить не могла, на что способна мачеха. Но он привез Саванну сюда, чтобы уберечь от опасностей, которые подстерегали ее в Нью-Йорке, и хотел, чтобы она находилась здесь. Он сделает все, чтобы защитить дочь, хотя от Луизы можно ждать чего угодно. «Ты о чем?» «Ты знаешь, о чем я спрашиваю. Что ты сказала Дейзи о Саванне?» — сказал он, пристально глядя на жену. Она была белокурой, как Саванна и Алекса, но в отличие от них красила волосы. Как и в 16 лет, Луиза носила длинные волосы и трижды в неделю бывала у парикмахера, который поддерживал их в порядке, не жалея лака для волос. Всегда безупречно ухоженная, она в одежде предпочитала вычурный стиль, на его взгляд злоупотребляла косметикой и носила слишком много ювелирных украшений, часть которых перешла к ней по наследству от матери, а остальное было куплено Томом или ее последним мужем. «Я лишь сказала ей, что в юности ты совершил опрометчивый поступок, и в результате появилась Саванна. Но мы молчали об этом. Том пришел в ужас. Потому что если она так объяснила все Дейзи, то получалось, будто Саванна его незаконно рожденная дочь. Ты говорила, что я был женат на ее матери? Я сказала, что предпочла бы не разговаривать об этом, и что Саванна приехала сюда ненадолго, потому что ее мать попала в беду. Побойся Бога, Луиза, из твоих слов следует, что ее мать посадили в тюрьму. Он был возмущен, но не удивлен. Дейзи слишком мала, чтобы знать об уголовных преступниках, угрожающих жизни Саванны. Это могло бы ее травмировать, сказала Луиза. Ложь матери травмирует Дези ничуть не меньше, но трудно остановить Луизу, которая привыкла из каждой истории извлекать пользу для себя. В Луизе сосредоточилось все самое плохое, что говорили о женщинах-южанках. Их считали лицемерными и лживыми, но прикрывающими эти качества притворной ласковостью и обаянием. Конечно, на юге было немало людей искренних и честных, но Луиза к их числу не относилась и всегда имела какой-то скрытый мотив, плела какую-то интригу и что-то затевала. Сейчас в ее планы входило по возможности испортить жизнь Саванне так же, как и Тому. «Ты должна пойти и поздороваться с Саванной», — повторил он с непривычной твердостью. Луизе это совсем не понравилось. Она села в постели, спустила ноги на пол и, прищурившись, взглянула на него. «Я не хочу, чтобы она находилась здесь». «Это понятно, но она уже здесь, причем по очень важным причинам. От тебя лишь требуется быть вежливой. Когда я увижу ее, буду вести себя вежливо. На большее можешь не рассчитывать», — заявила она. Том кивнул и вышел из комнаты. Итак, сегодня вечером Луиза не намерена встречаться с Саванной. Он повернулся и пошел. Хотел по дороге заглянуть к Дейзи, но направился прямо к Саванне. «Луиза плохо чувствует себя, она в постели», — сообщил он, и Саванна, сообразив, в чем дело, не сказала ни слова. Она даже испытала облегчение. «Хочешь чего-нибудь поесть?» «Нет, все в порядке, папа, спасибо, я не голодна. Собираюсь распаковать чемоданы», — сказала Саванна. Он кивнул и отправился в свой кабинет, чтобы посмотреть почту. Его так возмутили слова Луизы, что он решил не заходить к Дейзи. Настроение было безнадежно испорчено. Не имея ни малейшего желания провести ночь в ссорах с женой, он решил спать в кабинете. Для выяснения отношений будет время завтра и в течение 3 месяцев, вплоть до окончания суда. Саванна, оставшись одна, уселась в большое удобное кресло и окинула взглядом комнату, задрапированную светло-голубым шелком и атласом. Светло-голубые шторы были подхвачены шнуром с голубыми кистями. Тут имелись прекрасный старинный туалетный столик с зеркалом и уютный уголок с книжным шкафом и 2 небольшими кушетками. Комната была мягко освещена и элегантно обставлена. Саванна не привыкла к такой вычурной обстановке. Кроме того, здесь стояла большая кровать под тяжелым шелковым балдахином. Комната, несомненно, поражала великолепием, хотя Саванна и не чувствовала себя здесь как дома. Она знала, что ее отец — человек состоятельный, но не ожидала, что его окружает такое великолепие, и все еще чувствовала себя обескураженной. Здесь не походишь в джинсах и босиком или в старенькой застиранной фланелевой рубашке. В этом доме ты должна ходить нарядно одетая, сидеть с прямой спиной на парчевых стульях, никогда не расслабляться и не распускать волосы. Едва ли здесь можно жить и чувствовать себя как дома. Еще труднее представить себе живущего здесь ребенка. И пока что ни один ребенок ей на глаза не показывался. Ее 10-летняя сводная сестра, как и ее мать, не появились, когда они приехали. В доме стояла гробовая тишина. Взглянув на чемоданы, Саванна решила приняться за распаковку вещей. Однако вместо этого взяла мобильник и позвонила матери. Сейчас, так же, как и в Нью-Йорке, было 10 часов. Она знала, что мать еще не ложилась, и очень удивилась, поняв, что она спит. Алекса, проплакав в течение нескольких часов, забылась глубоким сном, но Саванне об этом не сказала. «Как ты там, миленькая?» Саванна вздохнула. «Здесь как-то странно. Дом великолепный, и папа очень обо мне заботится. Меня поместили в шикарной гостевой комнате в голубых тонах», — сказала Саванна. Алекса хорошо знала эту голубую комнату с того времени, когда жила там. Она останавливалась там, когда приезжала в гости еще до замужества. А теперь там будет жить Саванна. Алекса без труда представила себе ее в этой комнате. «Она похожа на музей», — продолжала Саванна, не добавив, что она здесь совсем чужая, хотя, будучи ребенком, жила в этом доме.